Глава 4. Римон. Сначала он увидел ад, но так, вскользь, а потом... Римон перестал быть собой и одновременно стал более чем 2 миллиардами Римонов. Он стал частью души каждого из подключенных на данный момент к миру грязи людей. Он полностью в них растворился, исчез как личность, но тем не менее осознавал себя. Он ощутил то, что называло себя системой, и подчинил себе. Еще только зарождающаяся, неполноценная сущность была податливой и добродушно настроенной, не ожидающей подвоха изнутри. Римон, используя гигантские вычислительные возможности системы, просчитал много миллионов вариантов развития событий при различных своих действиях. Обеспечим-ка себе удачу, не ту игровую, что цифрами меряется, а настоящую, которая лишь упорным трудом достигается. Вот, сейчас он, вернее, не совсем он, а тот он, которым он был около 3 недель назад, сидит на каменном выступе у огненной расщелины Кемерийских гор. Несчастный, ничего не понимающий и растерянный. Глянем статы. Мля. Срочно пропишем в эту матрицу возможность перевоплощения, захвата души и вот эту интересную способность. Может, еще что-то? Нет, хватит. Лучший враг хорошего. Глянем бесов. Подкрутим настройки. Вот теперь он быстро на них качнется. Они в течение месяца будут давать экспы в 100 раз больше положенного. Кузнечик. Улучшим качество бонусов за прыжки и введем охоту на насекомых. О, а вот и добрый гоблин. Устроим так, чтобы у него именно сейчас произошли финансовые неприятности. И тут, и здесь. Можно вот тут немного поправить. А вот тут вот камень покатится и устроит оползень. А ПКшники не пройдут к болоту с бегемотами и крокодилами. А вот эта рыба проплывет мимо крокодила-гиганта и выманит его прямо на качающегося Римона. Так... А вот тут... а ведь меча повелителя в дупле нет. А где он есть? В каком-то покинутом храме на дне моря, посередине затонувшего тысячелетия назад города. Вокруг плавают слепые зубастые рыбы и ползают какие-то существа. То ли крабы, то ли скорпионы, то ли осьминоги. Так, берем одного осьминога. Вот как раз невдалеке тело утонувшего великана проплывает. Цепь маловероятных случайностей и меч в дупле. Чтобы туда еще положить. Так, что там дальше? О, как же он мог забыть об этом? И это сейчас в руках какой-то извращенной психопатки? Ну-ка, да, вот так. То последнее воспоминание из адской бездны вполне подойдет. Занятная штука время. Некоторые считают, что его и вовсе нет. Римон не совсем понимал механизм его действия. Даже используя ресурсы более чем 2 миллиардов человеческих голов и кучи разной электроники. А вот он наверняка знал, что делает. Римон уже не сомневался, что именно он вернул его в прошлое, после того, как система исторгла его из грязи. У самой системы по-любому бы так не вышло. И вот Римон сейчас сам практически часть системы. Практически бог. Выращивает древо возможностей на почве своих будущих действий. И не только своих. Даже по большей части не своих. Выбрал наиболее приглянувшуюся ветвь и обрубил лишнее. Потом снова и снова, пока не определился, наконец, наиболее оптимальный, устраивающий его результат. Подкрутил там, подвинул тут. Исправил возможные траблы, не допуская даже возможности их возникновения. Много еще чего сделал Римон за миллионы лет субъективного времени, проведенного в качестве частей миллиардов душ и программного кода одновременно. Аванс, выданный отцом, и вправду был впечатляющим. Это почти безграничная власть, могущество и практически ручное управление всем миром грязи затягивало Римона и не отпускало. Он не хотел снова возвращаться к существованию в виде одного отдельно взятого, пусть и сильного, но ограниченного условностями демона. Но какие-то внутренние ресурсы системы заметили такие посторонние вмешательства и приняли меры. Аварийные службы заработали на полную катушку и стали соскребать на лед плесени сущности Римона с миллиардов душ. Римон пытался бороться, Но эти службы были вне системы, а потому не подчинялись ей. Более того, они были полностью программные, без использования человеческого ресурса. Система была уже почти полностью избавлена от присутствия Римона и от его влияния, но не от уже произведенных его действиями изменений. Эти изменения были замечены и стали постепенно устраняться. Но хитрый Римон, предвидя подобное, постарался максимально запутать следы и внести столько петель и ложных путей, что работа по рассеиванию почти неограниченного массива данных обещала занять довольно много времени. Как, например, отследить блоху, которая обязана в определенный момент времени укусить собаку, которая из-за этого остановится на середине дороги, из-за чего споткнется лошадь, на которой будет ехать ключевой НПС. НПС сверзится с лошади и свернет шею, из-за чего несколько десятков тысяч человек не смогут получить благословение перед решающей битвой, что приведет к смене позиций лидирующих кланов в целом секторе. А что будет, если на следующей неделе в мировой лотерее выигрышными окажутся все билеты? Или вот пятерка героев. Пусть они найдут клад, и еще один, и еще, вот так. 169 кладов, закопанных совсем разными личностями в разных местах, но норовящих приплыть в руки именно этим пяти. И только если они вместе. А вот здесь пусть будет так, а тут так. И таких вот неслучайных случайностей было подстроено множество. Как проверишь каждое существо, каждый листочек, каждый порыв ветра или солнечный блик? Римон закричал. Антивирусы выгрызали его с корнем, система более не подчинялась ему, отторгала, осознав присутствие инородного тела, но выход на землю был недоступен. Поэтому Римон провалился в грязь.